Безволосый мексиканец. «Вы любите макароны?» — спросил Р. «Что именно вы имеете в виду?» — отозвался Эшенден. «Все равно, как если бы спросили, люблю ли я стихи. Я люблю Китса и Вордсворта, и Верлена, и Гёте. Что вы подразумеваете, говоря про макароны?» «Спагетти, вермишель или просто макароны?» «Макароны», — ответил Р, который был скуп на слова. «Я люблю все простые блюда. Вареные яйца, устрицы, черную икру, отварную форель, лососину на вертеле, жареного барашка, предпочтительно седло, холодную куропатку, пирожок с патокой и рисовый пудинг. Но изо всех простых блюд единственное, что я способен есть каждый божий день, не только без отвращения, но с неослабевающим аппетитом, это макароны. Рад слышать. Так как хочу, чтобы вы съездили в Италию». Эшенден прибыл в Лион для встречи с Р из Женевы. И, приехав первым, пробродил до вечера по серым, шумным и прозаичным улицам этого процветающего города. Теперь они сидели в ресторане на площади. Эшенден встретил Р и привел его сюда, потому что, как считалось, во всей этой части Франции не было другого заведения, где бы так же хорошо кормили. Но поскольку в таком многолюдном месте лионцы любят вкусно поесть, никогда не знаешь, не ловят ли чьи-нибудь любопытные уши каждое полезное сведение, которое сорвется с твоих уст, они беседовали лишь на безразличные темы. Роскошная трапеза подходила к концу. «Еще коньяку?» — предложил Р. «Нет-нет, спасибо», — ответил Эшенден, более склонный к воздержанию. «Надо по возможности скрашивать тяготы военного времени», — сказал Р, взял бутылку и налил себе и Эшендену. Эшенден, сознавая, что ломаться дурно, смолчал, зато счел себя обязанным возразить против того, как шеф держит бутылку. «Когда мы были молоды, нас учили, что женщину надо брать за талию, а бутылку за горлышко». Негромко заметил он. «Хорошо, что вы мне сказали. Я буду и впредь брать бутылку за талию, а женщин обходить стороной». Эшенден не нашелся, что ответить. Пока он маленькими глотками пил коньяк, Р распорядился, чтобы подавали счет. Он бесспорно был влиятельным человеком. От него зависели душой и телом многие его сотрудники, к его мнению прислушивались те, кто вершили судьбы империи. Однако, когда надо было дать официанту на чай, такая простая задача приводила его в замешательство, заметное невооруженным глазом. Он опасался и переплатить, и тем свалять дурака, и недоплатить, а значит, возбудить ледяное презрение официанта. Когда принесли счет, он протянул Эшендену несколько стофранковых бумажек и попросил: «Рассчитайтесь с ним, ладно? Я не разбираюсь во французских ценах». Слуга подал им пальто и шляпы. «Хотите вернуться в гостиницу?» — спросил Эшенден. «Пожалуй». Была еще совсем ранняя весна. Но к вечеру вдруг сильно потеплело, и они шли, перекинув пальто через руку. Эшенден, зная, что шеф любит номера с гостиными, снял ему двухкомнатный номер, куда они теперь и направились. Гостиница была старомодная, помещение просторное, с высокими потолками. В гостиной стояла громоздкая красного дерева мебель с обивкой из зеленого бархата, кресла чинно расставлены вокруг большого стола. По стенам на бледных обоях крупные гравюры, изображающие битвы Наполеона. Под потолком грандиозная люстра, первоначально газовая, но теперь переделанная под электрические лампочки. Они заливали неприветливую комнату сильным холодным светом. «Прекрасно!» — входя, сказал Эр. «Не очень-то уютно», — заметил Эшенден. «Согласен, но, судя по всему, это здесь самая лучшая комната. Так что все превосходно». Он отодвинул от стола одно из зеленых бархатных кресел, уселся и закурил сигару. И при этом распустил пояс и расстегнул китель. «Раньше мне казалось, что нет ничего лучше манильской сигары», — сказал он. «Но с начала войны я полюбил Гаваны. Ну, да вечно она продолжаться не будет». Углы его рта тронуло подобие улыбки. «Во всяком случае, есть своя положительная сторона. Плох тот ветер, который никому не приносит удачи». Эшенден сдвинул два кресла. Одно, чтобы сидеть, другое, чтобы положить ноги. Эр посмотрел и сказал: «Неплохая мысль». И, подтянув к себе еще одно кресло, со вздохом облегчения уложил на бархат свои сапоги. «Что за стеной?» — спросил он. «Ваша спальня». «А с той стороны?» «Банкетный зал». Эр встал и медленно прошелся по комнате, отворачивая край тяжелых репсовых портьер, выглянул, будто бы невзначай, в каждое окно, потом отвратился к своему креслу и снова уселся, удобно задрав ноги. «Осторожность не мешает», — произнес он и задумчиво посмотрел на Эшендена. Его тонкие губы слегка улыбались, но белесые близко посаженные глаза оставались холодными, стальными. Под таким взглядом с непривычки легко было растеряться. Но Эшенден знал, что шеф просто обдумывает, как лучше приступить к разговору. Молчание длилось минуты три. Потом Эр наконец сказал: «Я жду к себе сегодня одного человека. Его поезд прибывает около 10. Он мельком взглянул на часы. «Этот человек носит прозвище «Безволосый мексиканец». «Почему?» «Потому что он без волос. И потому что мексиканец». «Объяснение исчерпывающее», — согласился Эшенден. «Он сам вам о себе все расскажет. Он человек разговорчивый. Я познакомился с ним, когда он сидел совсем на мели. Он принимал участие в какой-то революции у них там, в Мексике. И вынужден был удрать налегке, в чем был. И когда я его нашел, то в чем он был, уже тоже пришло в негодность. Захотите сделать ему приятное, называйте его генерал. Он утверждает, что был генералом в армии Уэрты. Да-да, помнится, Уэрты. Во всяком случае, по его словам, если бы обстоятельства сложились иначе, он был бы сейчас военным министром и пользовался бы огромным весом. Он оказался для нас Человеком весьма ценным. Худого про него не скажу. Вот только одно. Любит пользоваться духами. А при чем тут я? Спросил Эшенден. Он едет в Италию. У меня для него имеется довольно щекотливое поручение. И я хочу, чтобы вы находились поблизости. Я не склонен доверять ему большие суммы. Он игрок и слишком любит женщин. Вы приехали из Женевы с паспортом на имя Эшендена? Да. У меня есть для вас другое. Кстати, дипломатический. На имя Сомервилла. С французской и итальянской визой. Думаю, что вам лучше ехать вместе. Он занятный тип, когда разойдется, и вам полезно будет познакомиться поближе. А что за поручение? Я еще не решил окончательно, насколько вас стоит посвящать в это дело. Эшенден промолчал. Они сидели и смотрели друг на друга, как смотрят два незнакомых человека в одном купе, в чуже гадая, что собой представляет сосед. На вашем месте я бы говорить предоставил в основном генералу. Вам лучше не сообщать ему о себе ничего лишнего. Вопросов задавать он не будет. В этом могу поручиться. Он в своем роде, как бы сказать, джентльмен. Кстати, а как его настоящее имя? Я зову его Мануэль. Не уверен, что ему это нравится. Его имя Мануэль Кармона. Насколько я понимаю, из того, о чем вы умалчиваете, он проходимец высшей пробы. Эр улыбнулся своими белесо-голубыми глазами. Пожалуй, это слишком сильно сказано. Конечно, он не учился в закрытой школе. Его понятия о честной игре не вполне совпадают с вашими и моими. Может быть, я и побоялся бы оставить вблизи от него золотой портсигар. Но если он проиграет вам в покер, а потом стянет ваш портсигар, он его тут же заложит, чтобы вернуть карточный долг. При маломальски удобном случае он непременно соблазнит вашу жену. Но в трудную минуту поделится с вами последней коркой. Он будет проливать слезы у патефона, если ему завести «Аве Мария» Гуно. Но попробуйте оскорбить его достоинство, и он пристрелит вас, как собаку. В Мексике, например, считается оскорбительным становиться между человеком и его выпивкой. Так вот, он рассказывал мне, что один голландец, по неведению, прошел как-то между ним и стойкой в баре. Он выхватил револьвер и застрелил его. И ничего ему не было? Нет. Он принадлежит к одному из лучших семейств. Дело замяли. В газетах было сообщение, что голландец кончил жизнь самоубийством. Так оно в каком-то смысле и было. Безволосый мексиканец, кажется, не очень высоко ценит человеческую жизнь. Эшенден, внимательно слушавший Эр, чуть вздрогнул и взглянул пристальнее прежнего в желтое, изможденное, в глубоких складках лицо шефа. Он понимал, что это было сказано не просто так. На самом деле о ценности человеческой жизни говорится много вздора. С таким же успехом можно приписывать самостоятельную ценность фишкам, которыми пользуются в покере. Они стоят столько, сколько вы назначите. Для генерала, дающего бой, солдаты всего-навсего фишки. И очень глупо будет, если он посентиментальничает и позволит себе относиться к ним как к людям. Но дело в том, что эти фишки умеют чувствовать и рассуждать. И если сочтут, что их растрачивают впустую, еще, глядишь, откажутся служить. Ну, да не о том речь. Мы получили сведения, что некто по имени Константин Андриади выехал из Константинополя, имея при себе ряд документов, которые нам нужны. Он грек. Агент Энвера Паши. Энвер ему очень доверяет. Он дал ему устные поручения, настолько важные и секретные, что их сочтено невозможным доверить бумаге. Этот человек отплывает из Пирея на судне Итака и высадится в Бриндизи, откуда проследует в Рим. Депеши он должен доставить в германское посольство, а устное сообщение передать лично послу. Так, понятно. В это время Италия еще сохраняла нейтралитет. Центральные державы напрягали все силы, стремясь удержать ее в этой позиции, а союзники давили на нее как могли, чтобы она объявила войну на их стороне. Мы ни в коем случае не хотим неприятностей с итальянскими властями. Это могло бы привести к самым скверным последствиям. Но нельзя допустить, чтобы Андриади попал в Рим. Любой ценой? За деньгами дело не станет, сардонически усмехнулся Эр. И что предполагается предпринять? Это не ваша забота. Но у меня богатое воображение. Я хочу, чтобы вы вместе с безволосым мексиканцем поехали в Неаполь. Он сейчас рвется на Кубу. Его друзья готовят выступление, и он стремится быть поблизости, чтобы в удобный момент одним прыжком очутиться в Мексике. Ему нужны деньги. Я привез с собой некоторую сумму американских долларов и сегодня же передам ее вам. Деньги лучше всего носите при себе. Много там? Порядочно. Но я считал, что вам будет удобнее, если пакет окажется компактным, поэтому здесь тысячедолларовые банкноты. Вы вручите их безволосому мексиканцу в обмен на документы, которые везет Андриади. На языке у Эшендена вертелся вопрос, но он его не задал. Вместо этого он спросил, а он знает, что от него требуется? Несомненно. Раздался стук. Дверь отворилась. Перед ними стоял безволосый мексиканец. Я приехал. Добрый вечер, полковник. Счастлив вас видеть. Эр встал. Как доехали, Мануэль? Это мистер Сомервилл. Он будет сопровождать вас в Неаполь, генерал Кармона. Приятно познакомиться, сэр. Он с силой пожал Эшендену руку. Эшенден поморщился. «У вас железные руки, генерал», — заметил он. Мексиканец бросил взгляд на свои руки. «Я сделал маникюр сегодня утром. К сожалению, не очень удачно. Я люблю, чтобы ногти блестели гораздо ярче». Ногти у него были заострены, выкрашены в ярко только красный цвет, и на взгляд Эшендена блестели, как зеркальные. Несмотря на теплую погоду, генерал был в меховом пальто с каракулевым воротником. При каждом движении он источал резкий парфюмерный запах. «Раздевайтесь, генерал, и закуривайте сигару», — пригласил Эр. Безволосый мексиканец оказался довольно рослым и скорее худощавым, но производил впечатление большой физической силы. Одет он был в модный синий костюм. Из грудного кармана эффектно торчал край шелкового носового платка, на запястье поблескивал золотой браслет. Черты лица у него были правильные, но неестественно крупные, а глаза карие, с глянцем. У него совсем не было волос. Желтоватая кожа гладкая, как у женщины, ни бровей, ни ресниц, а на голове довольно длинный, светло-каштановый парик, и локоны не спадали на шею в нарочито артистическом беспорядке. Эти искусственные локоны и гладкое и желто-бледное лицо в сочетании с фронтовским костюмом создавали вместе облик, на первый взгляд, слегка жутковатый. Безволосый мексиканец был с виду отвратителен и смешон, но от него трудно было отвести взгляд. В его странности было что-то завораживающее. Он сел и поддернул брючины, чтобы не разгладилась складка. «Ну, Мануэль, сколько вы сегодня разбили сердец?» С насмешливым дружелюбием спросил Эр. Генерал обратился к Эшендену. «Наш добрый друг полковник завидует моему успеху у прекрасного пола. Я убеждаю его, что он может добиться того же, если только послушает меня. Уверенность в себе. Вот все, что необходимо. Если не бояться получить отпор, то никогда его и не получишь. Вздор, Мануэль. Тут нужен ваш природный талант. У вас есть что-то для них неотразимое». Безволосый мексиканец рассмеялся с самодовольством, которое не пытался скрыть. По-английски он говорил прекрасно, с испанским акцентом и с американской интонацией. «Но раз уж вы спрашиваете, полковник, могу признаться, что разговорился в поезде с одной дамочкой, которая ехала в Леон навестить свекровь. Дамочка не так, чтобы очень молодая и посухощавее, чем я люблю, но все же приемлемая. Помогла мне скоротать часок-другой. А теперь перейдем к делу», — сказал Эр. «Я к вашим услугам, полковник». Он посмотрел на Эшендена. «Мистер Сомервилл человек военный?» «Нет», — ответил Эр. «Он писатель». «Ну что ж, как говорится, Божий мир состоит из разных людей. Я рад нашему знакомству, мистер Сомервилл. У меня найдется немало историй, которые вас заинтересуют. Уверен, что мы с вами превосходно поладим. У вас симпатичное лицо. Сказать вам правду, я весь сплошной комок нервов. Если приходится иметь дело с человеком мне антипатичным, я просто погибаю. Надеюсь, наше путешествие будет приятным», — сказал Эшенден. «Когда этот господин ожидается в Бриндизи?» — спросил мексиканец у Эр. «Он отплывает из Пирея на Итаке 14-го. Вероятно, это какая-то старая калоша, но лучше, если вы попадете в Бриндизи загодя. Вполне с вами согласен». Эр встал с кресла, и, держа руки в карманах, присел на край стола. В своем потертом кителе с расстегнутым воротом он рядом с вылощенным фронтоватым мексиканцем выглядел довольно непрезентабельно. «Мистеру Сомервиллу почти ничего не известно о поручении, которое вы выполняете. И я не хочу, чтобы вы его посвящали. По-моему, вам лучше держать язык за зубами. Он уполномочен снабдить вас суммой, потребной для вашей работы. Но какой именно образ действий вы изберете, его не касается. Разумеется, если вам нужен будет его совет, можете его спросить. Я редко спрашиваю и никогда не выполняю чужих советов. И если вы провалите операцию, надеюсь, я могу рассчитывать на то, что Сомервилл останется в стороне. Он не должен быть скомпрометирован ни при каких обстоятельствах. «Я человек чести, полковник», — с достоинством ответил безволосый мексиканец. «И скорее позволю себя изрезать на мелкие куски, чем предам товарища». «Именно это я только что говорил мистеру Сомервиллу. С другой стороны, если все пройдет удачно, Сомервилл уполномочен передать вам оговоренную сумму в обмен на бумаги, о которых у нас с вами шла речь. Каким образом вы их добудете, не его забота. Само собой разумеется. Я хочу только уточнить одно обстоятельство. Мистер Сомервилл, надеюсь, сознает, что дело, которое вы мне доверили, я предпринимаю не ради денег». «Безусловно», — не колеблясь, — ответил Эр, глядя ему прямо в глаза. «Я телом и душой на стороне союзников. Я не могу простить немцам надругательство над нейтралитетом Бельгии. А деньги, если я беру, то исключительно потому, что я прежде всего патриот. Я полагаю, что мистеру Сомервиллу я могу доверять безоговорочно». Эр кивнул. Мексиканец обернулся к Эшендену. «Снаряжаются экспедиционные силы для освобождения моей несчастной родины от тиранов, которые ее эксплуатируют и разоряют. И каждый пенс, полученный мной, пойдет на ружья и патроны. Лично мне деньги не нужны. Я солдат и могу обойтись коркой хлеба и горстью маслин. Есть только три занятия, достойные дворянина. Война, карты и женщины. Чтобы вскинуть винтовку на плечо и уйти в горы, деньги не нужны. А это и есть настоящая война. Не то, что всякие там переброски крупных частей и стрельба из тяжелых орудий. Женщины любят меня и так. А в карты я всегда выигрываю».